Что же о Бестужеве? Дабы ему не быть, а понеже он и не для оного того дела в Курляндии определен, чтобы ему быть только при дворе вашей дочери, но для других, многих, его царского величества нужнейших дел, которые гораздо того нужнее. И ежели его из Курляндии отлучить для одного только вашего дела, то другие все дела станут, и то его величеству зело будет противно. И зело я тому удивляюсь, что, ваше величество, так долго гнев свой на него имеете, ибо он зело о том печалится и оправдание себе приносит, что он, конечно, учинил то не с умыслу, но остерегая честь детей ваших, в чем на него гнев имеете. Что же изволите упоминать, чтобы быть при царевне Анне Ивановне, Андрею Артемоновичу Матвееву или Льву, и те оба обязаны его величество нужными и великими делами. А что изволите приказывать о пажах, чтобы взять из школьников русских? И я советую лучше изволите приказать взять из курлянцев, ибо которые и при царевне Екатерине Ивановне русские, Чемисов и прочие, и те гораздо плохи. Польша, занятая внутренними делами, больная страшную внутреннюю болезнью, не могла обращать внимания на дела восточные, которые в описываемое время так сильно занимали Петра. Иначе было в Австрии. В июне 1722 года Ланчинский писал из Вены, что там главное содержание разговоров составляют военные действия русских в Персии. Рассматривали дело с разных сторон. Особенно толковали, что Петр, занявший значительнейшие места на Каспийском море, станет хлопотать об установлении сообщений с Индией вплоть до Персидского залива, и это ему будет легко при смуте персидской. В Вене редко кто не имел у себя на столе карты Азии для наблюдения за ходом событий. Английская партия внушала, как неблагоразумно поступало австрийское правительство, не заключившее с Англией союза против России до нештатского мира. А теперь царь своими завоеваниями в Персии может основать государство сильнее римского. Осенью внимание Ланчинского было отвлечено от восточных дел рескриптом, полученным от своего двора. Король прусский объявил нам о несогласиях, происшедших у него с двором цесарским, и просил нашего содействия к их прекращению. Поэтому мы повелеваем тебе объявить цесарскому министерству, что, так как бывшие несогласия между прусским и цесарским дворами до сих пор не только не успокоены, но еще более усиливаются, и так как мы имеем счастье с обоими дворами быть в дружбе, то, если цесарскому величеству угодно, мы готовы употребить свои добрые официи для прекращения этих несогласий. Это представление надобно тебе сделать искусным образом, отнюдь не подать цесарскому двору подозрения, будто мы намерены в этом деле сильно заступаться за короля прусского. Ланчинский, ведя разговор с графом Шёнберном о польских делах, сделал предложение и о прусском деле. Шёнберн, поблагодарив за предложение, отвечал, что прежде всего надобно знать, куда клонится мнение русского государя. Если к делам имперским, то они должны быть представлены своему свободному течению. Источник несогласия между двумя дворами известен. Прусскому резиденту отказано было от цесарского двора, и немедленно отправлен был курьер в Берлин с объяснением вины резидента. Но прусский король, не дождавшись курьера, отказал от своего двора цесарскому резиденту, ни в чем не виноватому. Если бы король прусский не принадлежал к имперским владельцам, то, конечно, цесарь не пропустил бы такого тяжкого оскорбления. Но цесарь поступил долготерпеливо, как отец с сыном, и требовал одного, чтобы король принял опять его министра к своему двору. Если русский двор захочет вразумить прусский относительно несправедливости его поступка, то цесарю это будет приятно. В России по-прежнему беспокоились, не будет ли Венский двор помогать наследному принцу Саксонскому, женатому на цесарской племяннице, получить и польскую корону. Ланчинский успокаивал на этот счет, писал, что Венский двор считает это противным государственному интересу Австрии и частному интересу дочерей цесаря. Зачем усиливать дом, который в свое время будет оспаривать право цесарских дочерей на австрийские владения? Поэтому в Вене положили не отказывать саксонцам наотрез и уклоняться от решительного ответа. Относительно недружелюбных действий австрийского резидента в Константинополе Ланчинский также сообщал успокоительные уверения цесарских министров, что между Россией и Австрией не может быть никаких столкновений. Австрия не может завидовать приобретениям России на Балтийском море, потому что Швеция была всегда враждебна австрийскому дому. Следовательно, интерес Австрии требует бессилия Швеции. Относительно Востока, Австрия имеет побуждение желать там распространения русской торговли, ибо нет причин к войне между Россией и Австрией. Тогда как другие государства, обогащаясь от торговли на Востоке, употребляют свое богатство в войнах против Австрии. Одним словом, нет еще таких двух дворов на свете, которых интересы были бы так тесно связаны, как интересы дворов русского и австрийского. При этих уверениях у австрийских министров проглядывал страх, чтобы Россия не сблизилась с Францией и Испанией. Особенно сильно встревожила Вену поездка Ягужинского в Берлин, и принц Евгений обошелся холодно с Ланчинским. Холодность усилилась, когда пронесся слух, что Ягужинский отправился в Париж для переговоров об упрочении польского престола за герцогом Шартрским, сыном регента герцога Орлеанского, и о заключении брачного союза с Бурбонским домом. Петр требовал от Венского двора, чтобы он употребил свои добрые услуги в Константинополе для отстранения столкновения между Россией и Портою по поводу персидских дел. Венский двор обещал, но в то же время получено было известие, что об этом хлопочет французский посол в Константинополе, и к Ланчинскому обратились с упреками: «Если вы нам доверяете и считаете наш кредит у Порты сильным, то зачем обращаетесь к Франции? Если же думаете, что Франция лучше вам может услужить там, то зачем обращаетесь к нам?» В начале 1723 года Венский двор был в затруднительном положении. Происходит какое-то сближение между Россией и Пруссией, Францией и Испанией. С единственным союзником Австрии, королем английским, у цесаря столкновение по религиозным делам, причем защитник католицизма в Германии, цесарь, не может уступить защитнику протестантизма курфюрсту Ганноверскому, который, как король английский, пользуется своим временем и гордо заявляет свои требования.